Глава 6. Мередит. В таких купальниках плавают старушки. Конечно, они были куплены в Европе, а не в каком-то захолустье, как Джексон. Зачем вообще Маркус купил мне этот ужасный синий купальник? Он не совсем угадал с размером. Грудь немного вылезает из лифа. Но в остальном все нормально. Плотная ткань стягивает живот, так что я кажусь чуть стройнее. Только задница слишком открыта. Мне было удобнее в боксерах, которые я использовала как спальные шорты. Поэтому я плаваю лишь тогда, когда Маркуса нет дома. Он начал исполнять свой план по высвобождению меня из высшего общества. Всю неделю я чистила стойло. Несколько раз воевала с курицами. Кто же знал, что они будут драться, если я буду забирать их яйца? Клянусь! Заноза! Так я прозвала одну из птиц. Пыталась откусить мне палец. Еще я вспомнила все рецепты, которые узнала у поваров в поместье Вандермейеров, и набрала из-за них килограмм или два. Но общение с Маркусом все еще не наладилось. Он раздавал мне поручения. Мы здоровались и перекидывались дежурными фразами. Например, вопросы о погоде, об ужине или о том, кто займется стиркой. Маркус был очень удивлен тем, что я умею пользоваться стиральной машиной. Честно, меня опять кольнуло острое желание ударить его. Воздух в доме насквозь пропитан неловкостью. Когда Маркус был рядом, я опускала взгляд. А после его ухода подглядывала за тем, как он работает, ест или занимается домашними делами. Я веду себя как маленькая школьница, подсматривающая за красивым учителем, но поделать с собой ничего не могу. Слава богу, ночью он ушел на рыбалку, пообещав научить меня чистить форель. У меня есть почти сутки, чтобы перевести дух и окончательно отойти от ночной прогулки без постоянного живого напоминания. Свесив ноги на краю бассейна, спускаюсь в воду. В доме стало прохладнее за последние пару дней, поэтому я решила согреться в горячем бассейне, но он тоже оказывается холодным. Как он смог остыть, если Маркус утром говорил, что вода сегодня очень теплая? Делаю круг и собираюсь повторить, но глаза почему-то начинают закрываться. Руки слабые, как переваренные спагетти. Ноги становятся ватными. Все тело будто тянет ко дну. Утонуть в бассейне мне еще не хватало. Бормочу себе под нос и вылезаю наружу. Доплыть до лестницы почти невозможно. Она словно отдаляется с каждым моим движением. Все же я справляюсь и поднимаюсь по ступенькам. Все тело покрывается мурашками, даже после того, как закутываюсь в полотенце. На втором этаже тоже есть ванная. Правда, здесь нет моих принадлежностей. Зато горячая вода ближе, а дойти до комнаты можно и в халате. Ванная комната на первом этаже огромная и светлая, с глубокой акриловой ванной цвета слоновой кости. Одна половина стен отделана деревянными плинтусами в цвет ящиком под раковиной, а другая — мраморной плиткой. За перегородкой из дерева висит душ. На втором этаже нет ванной, только душевая кабина. В остальном все очень похоже. Такие же деревянные панели, уложенные мрамором стены и глубокая овальная раковина. Сбрасываю с себя мокрый купальник, стягиваю резинку с волос и заложу под струи воды. Помещение заполняется густыми клубами дыма, но мне не становится теплее. Озноб пробирает до самых костей, словно они покрываются льдом. Наверное, я могла простыть из-за частых походов на улицу или из-за того, что выбежала раздетой неделю назад. Стоит измерить температуру. Я делаю воду горячее. Кожа становится красной, как у вареного рака, но мне все равно холодно. Черт, буду истекать соплями при Маркусе. А это не очень красиво, как и темнота, неожиданно забравшая мое зрение. В ушах звенит, лоб ужасно болит. Перед глазами все плывет и, танцуя, превращается в разноцветную кашу. Вода все еще стекает на ноги, но я не стою под душем. Я лежу на левом боку, на холодном мраморном полу. Что ради всего святого случилось? Переворачиваюсь на спину, чтобы подняться, но одна рука онемела, а вторая слишком слабая. Сдвинуться тоже не получается из-за моря, которое я тут развела. Я голая, и мне нужна помощь. Единственный человек, который мог бы мне помочь, неизвестно, когда вернется. Прекрасно. Моргаю, и ванная приобретает более четкие очертания. Чувствительность возвращается, и тупая боль пронзает лоб. Провожу пальцами по голове. На руке остается кровь. Видимо, я ударилась при падении. Неужели у меня настолько сильный жар? Или дело в экспериментах с температурой воды? Где-то считала, что нельзя мыться в кипятке. А я очень люблю это. Кажется, теперь стоит прислушаться к этой информации. Сомневаюсь, что смогу встать. Так что придется лежать здесь и ждать Маркуса. Он найдет меня здесь голой, больной и с порезом на лбу. Да уж. Добавим это к моей истерике, и он точно вышвырнет меня отсюда. А я очень не хочу возвращаться в Англию или жить в отеле, потому что везде буду чувствовать себя одиноко. Маркус станет первым мужчиной, который увидит меня обнаженной, не считая акушера, который принимал меня у матери при родах. Боже, по-моему, я брежу. Громкий стук прерывает мои вздорные мысли, и за дверью слышится громкий голос Маркуса. «Мередит, ты долго?» Набираю в легкие побольше воздуха, но получается только простонать. «Мэр!» Он вновь стучится немного громче. «Я не могу встать!» Хриплю я, стараясь перебить шум падающей воды. Где-то над головой раздается щелчок, и легкий ветерок проскальзывает в помещение. Поднимаю взгляд и вижу Маркуса в облегающем лонгсливе с большими пятнами от пота и расстегнутыми на вороте пуговками. На его плече висит полотенце. Спортивные шорты низко сидят на его бедрах, показывая небольшой кусочек его накачанного тела. Лицо Маркуса вытягивается от удивления, и мужчина замирает в дверном проеме. Его глаза пробегаются по моему ногому телу, ненадолго задерживаясь на интимных местах. Меня бросает в жар, и совсем не из-за лихорадки. Маркус в один шаг сокращает расстояние между нами. Присаживается на колени и, притянув меня к себе, оборачивает полотенцем. Оно такое теплое и сухое. В блаженстве прикрываю глаза, но тут же получаю легкую пощечину. «Эй, мэр, не спи», — шепчет Маркус. «Побудь со мной еще немного». Мужчина ухватывает меня за талию, придерживает ноги и поднимает, прижимая к груди. Когда мы сдвигаемся с места, голова снова идет кругом. Маркус осторожно спускается по лестнице, заносит меня, кажется, в мою спальню и усаживает на кровать. Я соединяю края полотенца на груди, держась из последних сил, чтобы опять не развалиться лепешкой. Маркус бегает по комнате и роется в шкафах в поисках чего-то. Ко мне он возвращается с чистой сухой одеждой. Я шевелиться-то не могу. Как я должна одеться? Он кончиками пальцев держит мои кружевные трусики и всовывает в них мои ноги. Боже, он видел мое белье. Там есть ужасные панталоны, как у старушек. Их очень удобно носить во время месячных, и я не буду оправдываться за то, что ношу их. «Приподнимись», — тихо командует Маркус. «Я не смотрю, клянусь». Менее постыдной ситуация не становится. Он надевает на меня свитшот, флисовые штаны и шерстяные носки, прежде протерев живот, спину и бедра от воды, пока я шатаюсь, как кукла-неваляшка. Голова сама падает на подушку, а ноги все еще свисают с постели. «Открой глаза, Мэридит». На приказ это не похоже. Это просьба, почти мольба. «Я принесу лекарство, но надо убедиться, что нет сотрясения. Рассечение небольшое». Едва разлепляю тяжелые веки. Маркус кладет руку на мою щеку и пытается улыбнуться, но получается плохо. Мне надо подбодрить его, и я хриплю. «Думаю, из меня получится хороший корм для волка». Маркус рычит и сжимает обеими ладонями мое лицо. «Ты обещала испечь мне гребаный медовик, так что не смей даже думать об этом, девочка!» бурчит он. Мужчина поднимает указательный палец и продолжает. «Следи глазами за моим пальцем». Он водит им в разные стороны и облегченно выдыхает. «Фу, голова цела, не считая пореза», — заключает Маркус. Он укладывает меня под одеяло, засунув края под мои ноги и спину. «Я дам тебе таблетку и наложу швы, чтобы не было шрама. Не волнуйся, я в этом деле мастер». И у меня есть анестезиновая мазь. так что больно не будет. Даже мой сын Пискаля не проронил ни слова, когда я его зашивал. Помню, что выпила таблетку, очень горькую и противную. Потом почувствовала холод на лбу и провалилась в сон. Кажется, Маркус накладывал мне швы, первые в моей жизни.